Сказочное превращение. С этого дня товарищи получили свободный доступ на виллу Кареджи. Микеланджело со смешанным чувством радости, страха и тоски вступал в ворота, ведущие в загородную виллу Медичи. Раз, встретив юношей на одной из аллей, Лоренцо вспомнил день своего праздника, поморщился и заметил. «А вы все такие же заморашки? Почему ученики моей школы ходят в таком виде?» Граначи вежливо снял берет и сказал: «Если правду сказать, то мы не учимся в школе садов Сан-Марко. Мы из мастерской Доминико и Давида Герландаю». «Как? Из мастерской Герландаю, а не моего славного Бертольдо ди Джованни?» «Мы учимся и живем у наших хозяев по контракту», — пояснил Микеланджело. «Контракт? Что такое контракт? Если надо, я могу заплатить неустойку. Сегодня же распоряжусь». «Но ежели миссер Герландаю не согласится», — несмело возразил Микеланджело. «Вот так-так. Не согласится, если я этого потребую? Идите, мальчики, к маэстро Бертольдо, а я потом пошлю за вашими вещами». И в тот же день все было улажено с Герландаю. И два крошечных сундучка с жалким скарбом учеников, рассерженного и озабоченного художника, доставлены в монастырь Сан-Марко. Товарищи поселились среди садов с их роскошными аллеями, в светлой просторной школе, с трепетом говоря друг другу: «Это ведь у самого Бертольдо ди Джованни! Здесь витает дух великого Донателло», — с пафосом прибавлял Граначчи. «По правде сказать, вчера еще это нам и не грезилось». «И миссер Бертольдо вовсе не Зевс, суровый повелитель, мечущий со своих заоблачных высот гром и молнии и удостаивающий простых смертных беседы только в особенных редкостных случаях. Он говорит, как все люди, и обращается с учениками просто, не заставляя их бегать на рынок, вечно что-то чистить, что-то тереть и толочь, и если они убирают щебень и сметают мраморную пыль, покрывающую пол и обстановку в школе, то это, между прочим, а главное, он показывает, как надо работать в желанной им отрасли искусства. Он обладает юмором. Посмеиваясь, он мягко журит и показывает, как надо браться за дело. Резец потом. Сначала справься со стекой. Сначала глина, потом мрамор. Так-то, мои детки. И кто из вас видел, чтобы у правильно сложенного человека была такая голова, напоминающая скорее яйцо страуса, чем голову? Больше смекалки, детки мои, и все пойдет как нельзя лучше. А мальчики любовались красивыми, классически правильными руками учителя. Любовались его высокой, сильной фигурой и думали, как искусны эти руки и сколько замыслов в этой голове. Недаром он был учеником Донателло. Микеланджело казалось, что здесь он каждый день набирается знаний столько, сколько у Герландаю он не получал за месяц. Для него живопись теперь отошла на задний план. Его неудержимо тянуло к ваянию, и он, взволнованный и жадный, вбирал в себя всем своим существом совершенство статуй, которые украшали сады Сан-Марко и виллу Медичи. Он смотрел на статуи древних мастеров и чувствовал себя перед ними ничтожным. Временами ему казалось, что никогда он не сможет создать из мрамора что-нибудь достойное этого удивительного материала. Но этот страх не ослаблял его жажды научиться, понять тайну этого совершенства во что бы то ни стало приблизиться к идеалу. И со стремительной энергией, с бесконечным упорством он принялся изучать древнюю скульптуру. Наконец он решил, что можно начать копировать творения древних. Выбор его пал на маску смеющегося фавна. Но для работы необходим материал, а у него не было денег, чтобы купить мрамор. Пока Микеланджело мог только мечтать о работе. На вилле Кареджи шли строительные работы. Лоренцо Медичи, кроме искусств, любил поэзию и философию и часто устраивал у себя диспуты. Для этих бесед и для декламации стихов Данте и Петрарки, а также любимых поэтов древности, он хотел построить особое здание, и глыбы прекрасного мрамора лежали неподалеку от виллы. Взгляд Микеланджело часто останавливался на них с тоской и завистью. Если бы ему можно было взять отсюда небольшой кусок, вон хоть один из тех, которые валяются в стороне, как осколки от разбитой во время перевозки глыбы. Бродя неподалеку от места работы, Микеланджело неожиданно натолкнулся на подростка своих лет, лицо которого показалось ему знакомым. Знакомое и вместе незнакомое лицо еще сохранило что-то детское в выражении пухлых губ, но рост, высокий, как у юноши, и широкие плечи выказывали силу. И вдруг глаза их встретились, и они разом улыбнулись друг другу. «Это ты, Джулио из Сетиньяно?» «Это, конечно, я. А вот тебя, Микеле, не сразу признаешь. Да и то я не видел тебя с тех самых пор, как отец в последний раз брал меня в город к бабушке Урсуле. Ты здорово подрос, Микеле. Только с чего это ты смотришь в землю, будто кого похоронил?» Джулио, его молочный брат, сын мамы Барбары, угадал. Он давно похоронил свое детство, свое безмятежное стремление к свободе, жившее в нем в раннем детстве в горах и на вилле Капрезе. И при взгляде на Джулио перед ним точно всплыл скалистый пейзаж с бедными лачугами, прилипшими к утесам, бесконечный простор синего-синего неба, и на нем распростертые неподвижные крылья парящего орла. «Так ты здесь?» — с любопытством спрашивал молодой Скарпеллино. «И ты? А, да, ты с ними привез мрамор для постройки». А потом пошли расспросы. Оба узнали все новости и о брошенной школе, и о Герландаю, и о переезде в сады, и о том, что у мамы Барбары хлопот все больше, и о том, что Джулио, как старший, должен помогать отцу. При упоминании о Бертольдо Джулио одобрительно крякнул. Ему были знакомы имена всех известных во Флоренции художников, которым приходилось поставлять сетиньянский мрамор.